Глава 7.2. Следующее утро. Кабинет тысячника Тарака Кровавого. Хозяин кабинета хмуро листал отчет о прошедшей миссии. Нормы добычи, конечно, были выполнены, но и похвастаться перед лордом особенно нечем. Как ни жаль, но богатых трофеев в мире Покот не попадалось уже очень давно. Слишком уж часто в последние десятилетия лорд отправляет туда поисковые группы. А ведь ресурсы погибшего мира не бесконечны и невозобновляемы. И вполне возможно, что очередной поход окажется вообще убыточным. От подобных невеселых мыслей у хозяина кабинета настроение ухудшалось еще сильнее. На огромном столе из дорогого пластика под стать орку ростом 8 локтей располагался виртуальный экран. Отображаемые таблицы мелькали, сменяя друг друга, повинуясь движению глаз тысячника. Он уже забыл, как давно купил живой вычислитель в одном из отдаленных миров. Это детище техномагического разума экономило ему уйму времени, и даже немалое количество потраченных ОС было на это не жалко. В некоторых мирах системы их еще называли искинами. Но именование было неважно. Это полуразумное существо считывало информацию в кабинете практически с любого носителя и систематизировало в личный архив Тарака Кровавого. А главное, искусственный разум мог давать прогнозы и проводить анализ, что очень часто выручало тысячника. Прожив не одну сотню лет, он научился ценить изобретения чужих миров, что порой старицы окупали потраченные на них средства. Невероятно дорогой техномагический экзокостюм служил ему по меньшей мере полсотни лет и был вершиной научной мысли какого-то далекого мира. Он не раз спасал его жизнь в самых неожиданных и сложных ситуациях. Или боевые штурмовые дроиды. Вспомнив о них, настроение Тарака Кровавого снова ухудшилось. В тот раз торговец знатно его обманул. А главное, наказать нечистого на руку дельца возможности в ближайшие годы не предвиделось. Вернувшись снова к отчетам, тысячник чаще всего подтверждал, а в редких случаях в некоторых позициях уточнял качество и количество добычи отдельных десятников. И тут он доходит до наградных табелей 7-й сотни Ацева потока. «Да они совсем из ума выжили!» произнес он раздраженно, продолжая открывать более полную информацию о добытых ресурсах. «Хотя трофеи, конечно, достойные. Более 2000 яиц арахнидов, 23 единицы и ранговых артефактов системы. И это все трофеи одного единственного старого десятника. А еще персональная премия за храбрость от полусотников 10 ОС и от сотников 20 ОС». «В итоге, лично десятнику Ирчину Злобному должна быть назначена премия в размере 128 ОС. И это при том, что средняя награда десятника на этом задании варьируется от 2 до 15 ОС в лучшем случае. А еще эти персональные премии. Тоже мне завели тут моду. По незначительным мелочам награждать в размере 3 годовых окладов какого-то младшего офицера». Раздраженно подумал про себя Тарак Кровавый.